Глава 23. За пределами света. Лера. Меня охватывает чувство тревоги. Кто бы ни скрывался под этим плащом, кажется, он ждал нас, знал, что мы придем. Что-то случилось? Появляется за моей спиной Егор, и я вздрагиваю от неожиданности. «Тише, тише, это всего лишь я». Первым делом он берет меня за руку и согревает мои подрагивающие пальцы. Я заставляю себя дышать, а еще прислушиваюсь к ощущениям. Голос внутри, разбудивший меня ото сна, стал в разы ярче, словно его источник где-то совсем рядом. «Там кто-то есть», — показываю я в туман туда, где по-прежнему неподвижно стоит некто в черном плаще. Я слышала его зов во сне. «И что ты предлагаешь?» «Не знаю, подойти ближе, познакомиться». Звучит нелепо, учитывая обстоятельства. На лице Егора появляется нервная ухмылка. «Амулет от нечисти на тебе?» «Да, и жемчужина тоже». «Тогда пошли, знакомиться». «Все не так просто. Я и сейчас слышу его голос, и он говорит, что я должна отключить защиту. Лишь тогда он пойдет на контакт и объяснит нам, что здесь происходит». «Уверена, что стоит рисковать?» «Нет, конечно. Оглянись вокруг, в чем тут можно быть уверенной?» Срываюсь я на нервах и тут же корю себя за это. Егор пытается поддержать меня, а я... «Прости». «Все норм». Обнимает он меня за плечи, будто ничего и не было. «Я доверяю тебе и твоей магии. Слушай свое сердце и ничего больше. Если оно подсказывает, что нужно снять защиту и пойти, я пойду вместе с тобой». Набрав полную грудь воздуха, я собираюсь силами и снимаю с груди кожаный мешочек с жемчужиной, возвращаю его в ладонь Егора. Стоит мне это сделать, туман обступает нас со всех сторон, будто чьи-то призрачные пальцы, стремящиеся стереть границы реальности. Привыкшая во всем полагаться на зрение, я на время теряюсь. Сердце неумолимо колотится где-то в ушах, будто пытается предупредить об опасности. С каждым шагом я чувствую, как нарастает страх. Он проскальзывает в животе холодным извивающимся змеем, оставляя за собой бесконечные сомнения. Что если это обман, ловушка, и мы идем на верную смерть? И все по моей глупости. Тоже мне нашла кому довериться, какому-то чудовищу из леса в черном плаще. Егор шепчет мне что-то ободряющее, но его голос теряется в этом зловещем тумане. Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом приближаясь к незнакомцу. И чем ближе мы к нему подходим, тем больше меня охватывают странные ощущения. Ему присуща та же внутренняя сила, что и мне. Стоит отбросить страх и неспособность различить что-то в этом адском тумане, как я чувствую ее столь же ясно, как тепло руки Егора в своей. «Доверься туману, зри сердцем». Снова слышу я в голове этот голос, который направляет меня, ведет за собой. Ага, как же доверься. Да мы идем фактически на ощупь, цепляясь за воздух. Но со временем что-то начинает происходить. Страх отступает, и туман будто бы рассеивается понемногу, как если бы мы свыклись с его существованием и научились каким-то седьмым чувством различать предметы в этом белесом киселе. И вот, наконец, очертания в тумане становятся отчетливее. Я вижу, как плащ незнакомца колеблется на ветру, словно живое существо, и не могу отвести взгляда от его темной фигуры. Мы подходим ближе, и меня охватывают такие разные чувства. Что-то одновременно напоминает мне о тяжелой потере и дарит надежду на светлое будущее. Внутри меня нарастает эмоция, сложная и противоречивая. А в тот момент, когда незнакомец снимает капюшон, я замираю, затрудняясь дышать. Сердце пропускает удар, потому что прямо передо мной стоит мой отец. Рассматриваю его лицо, которое столько раз видела во снах и на фотографиях в Ульянкиной спальне, пытаясь поверить в это, осознать, как такое возможно. Переполняющая меня радость смешивается с горечью. Его глаза, полные печали, потерянного времени и незабываемого света, встречаются с моими, и вся окружающая нас тьма этого странного мира, скрытого туманом, кажется, не более чем нежной дымкой. «Отец», — произношу я с трудом, — «Лера». Его голос такой теплый и родной, что из глаз уже катятся первые слезы. Он узнал меня после стольких лет и в этом чужом теле, но как? Как он сумел здесь выжить? И почему не может выйти отсюда, пересечь реку и жить вместе со своей семьей? Голову переполняют вопросы, а родные руки уже прижимают меня к крепкой отцовской груди. «Это я, пап, я...» «С ума сойти, твой отец, правда, что ли?» — недоумевает Егор, и я счастливо улыбаюсь сквозь слезы. «Теперь, когда папа рядом, я знаю, не все потеряно». «Да, это он», — шепчу я, не в силах оторваться от объятий. Его тепло, обволакивающее и защищающее, как давняя нега, успокаивает мою измученную душу. Я впитываю в себя каждое его прикосновение, словно он может исчезнуть в любой момент, будто призрак, спасшийся из забвения. «Лера, малышка моя и уже такая взрослая», — дрожит его голос. «Ни мне, ни ему все еще не верится в наше воссоединение. Я так скучал по тебе, по вам с мамой. Каждый день был мучением». «Я тоже, папа, тоже», — пытаюсь сдержать поток эмоций. Слезы катятся по щекам, но на сердце становится легче. «Я больше не одна, я нашла своих родителей». Только вскоре возникает новое беспокойство. «Почему он здесь? Где был все эти годы?» «Почему ты так и не вернулся?» Спрашиваю я и отстраняюсь на чуть-чуть, чтобы заглянуть в его глаза. Отец тяжело вздыхает, не скрывая боли во взгляде. «Далеко не всегда и не все так просто, девочка моя. Я задержался здесь по многим причинам. Это место, я его последний страж. Не будь меня на этом посту. Туман уже давно разросся бы далеко-далеко, полностью поглотив и другой берег реки. Но мама, она там, прямо на другом берегу, и все это время ждет тебя». Машу я рукой. «И Ульяна, моя младшая сестра, она знает тебя только по портрету и маминым рассказам». «Уля, значит?» Тепло улыбается отец. «Я видел их много раз, наблюдал за ними из тумана, но я не могу покинуть свой пост. Ради них в первую очередь. Я никогда не подвергну их опасности, каких бы жертв мне это ни стоило». Я отворачиваюсь, чувствуя, как в груди сжимается комок горечи. Мы столько лет прожили в разлуке, и теперь снова стоим на пороге расставания. Как же это несправедливо, наконец, найти своего отца и узнать, что он навсегда застрял в этом чертовом тумане, когда совсем рядом его ждут Уля с мамой. «Но я не хочу терять тебя снова», — проговариваю с болезненной настойчивостью. «Мы должны найти способ вытащить тебя отсюда». «Я бы тоже очень этого хотел, и поверь, за эти годы уже все перепробовал, только так и не нашел решения». Отец переводит взгляд на Егора, который все еще посматривает на нас с недоумением. «Лучше расскажи, как вы здесь оказались, и что это за бесстрашный защитник с тобой рядом». Егор представляется, жмет отцу его крепкую руку. Двое дорогих мне мужчин внимательно изучают друг друга взглядами. Но тут по лесу снова проносятся жуткие звуки. Я вздрагиваю от неожиданности. За деревьями мелькают перепуганные тени. «Что это?» «Прежние жители поселения на берегу», — бросает коротко отец. «Точнее, то, что от них осталось. Забирайте свои вещи и уходим. У нас еще будет время пообщаться, но не здесь. Тут становится слишком опасно». Следуя за отцом, мы с Егором медленно продвигаемся вперед сквозь зловещий туман, который стелится по земле, будто живое существо. В низинах он кажется особенно густым и тягучим, затрудняя видимость и забирая с собой звуки окружающего мира. Каждый шаг отдается в сердце тревожным эхом. На нашем пути встречаются заброшенные деревни, застывшие в вечном молчании. Дома с покосившимися крышами и выбитыми окнами стоят, словно мрачные стражи прошлого. Из невидимых уголков зловещей тишины я иногда ощущаю на себе взгляды теней, тех, кто некогда был человеком, но теперь стал частью жуткой тьмы. Их очертания расплываются и мерцают, образуя жалкие фигуры, полные горя и печали. Одна из теней, будто в мольбе, тянет ко мне руки. «Как им помочь?» «Никак». Даже не останавливается отец, спешно продолжая уводить нас подальше от этих мест. «Что с ними стало?» «Отказались покинуть свои дома и спрятаться в пещерах. В итоге туман и его обитатели высосали из них все жизненные силы». «Кто-то все-таки выжил?» — озвучивает мои мысли Егор. «Да, конечно, скоро сами все увидите», — обнадеживает отец и резко замолкает, осматриваясь по сторонам. «Они уже здесь», — шепчут его губы, а в руках образуется нечто вроде огненного шара, сплетенного из магической энергии. «Я читала про такие в маминых книгах. Стихийники с давних времен сражались с их помощью на поле битв, вот только меня научить этому мастерству было некому». «Поможешь отбиться?» — улыбается мне отец, словно все это не более чем приятное приключение. Или просто чувствует, как в моей груди разрастается напряжение, и я начинаю пугаться каждого шороха. «Помогу, чем смогу». Где-то совсем рядом слышится треск веток, и я занимаю боевую стойку, даже не представляя, что лучше использовать. Силу огня, воды или ветра. Знать бы еще, с кем предстоит сражаться. «Если умеешь, используй молнии», — подсказывает отец. «Они их точно заставят понервничать». «Я могу обернуться волком», — предлагает Егор. «Он у меня такой, не привык стоять в стороне, когда вот-вот начнется сражение». «Не в этот раз, сынок. Твои зубы и когти тебе еще пригодятся, чтобы защитить мою девочку, только не в этой битве. Сегодня мы справимся сами». Внезапно из тумана, словно все это время сидели в засаде, вырывается группа чудовищ. О таких существах не пишут в учебниках биологии. Это что-то неземное, выходящее за грани нашего понимания, как порождение самой тьмы. Полупрозрачные сгустки под 2 метра, которые в один момент меняют форму, превращаясь в нечто с горящими глазами и зубами, острыми как иглы. Я запускаю в них молнии, но успеваю поджарить лишь одного, остальные ловко увиливают. А вот отцовский магический шар будто бы дезориентирует их в пространстве. Он так силен и опытен в сражении, что меня переполняет гордость за родителя. Еще недавно я была уверена, что подобные трюки возможны лишь с помощью компьютерной графики, но никак не в исполнении живого человека. Твари из тумана тоже, на удивление, сильные и разумные. Пользуясь заминкой, они бросаются на меня, оказавшись слишком близко. Еще немного, и острые зубы распороли бы мне руку, но отец перехватывает их атаку. Он произносит заклинание, и на свободу из тумана вырывается вихрь. Он набирает силу, сметая все на своем пути, и с грохотом обрушивается на чудовищ, заставляя отступить назад. Когда же из отцовских ладоней вырываются струи света, разрезающие пространство и образующие защитный круг вокруг нас, Егор и вовсе застывает в восхищении. В его лучах поверженные исчадия ада растворяются в воздухе, будто их никогда и не было, и все вокруг кажется чище и светлее, словно сюда наконец пробился солнечный свет. Битва окончена, и я с облегчением выдыхаю, прижимаясь к груди Егора. Даже спрашивать не хочу, сколько еще этих тварей здесь водится. Вернув на спины рюкзаки, мы продолжаем путь. Что это было в самом конце? «Магия стихий, объединенная в мощный поток. Если хочешь, могу и тебя научить». «Было бы здорово». Отец смотрит на меня с нежностью, словно я в его глазах все еще та самая кроха, которую он однажды оставил. А у меня из головы не выходит один вопрос. «Я все не пойму, почему ты попросил меня снять защиту. Жемчужина, которая усиливала мои способности, давала похожий эффект. Под ее куполом мы были в безопасности». «Жемчужина?» — округляются от удивления его глаза. «Никому о ней не говори и ни в коем случае не показывай». «А что в ней такого?» «Не здесь», — обрезает меня отец и подводит к водопаду. «А вот и наше убежище». «Там, на другом берегу реки, он шумел бы так, что у меня уже заложило бы уши. Там, но не здесь. И вода, и время, и звуки». Все будто бы преломляется в тумане, искажая естественный ход течения. Одним легким движением руки отец раздвигает потоки воды в стороны и приглашает нас пройти внутрь. Не знаю, что я ожидаю увидеть за водопадом, но это настоящий тайный ход, выбитый в камне. От тумана нас скрывает не только вода, но и плотная магическая завеса, подобно той, которая установлена у мамы по периметру. Она более чем надежно защищает вход от нежеланных гостей. И я ловлю себя на том, что мне очень интересно, что же ждет нас внутри. Входная арка, вырезанная в стене пещеры, обрамлена фиолетовыми светильниками из минералов, которые источают мягкий свет. Как только мы с отцом и Егором входим в подземный город, наши глаза постепенно привыкают к полумраку, а носы наполняются ароматом влажной земли и свежих трав. Это чудо вызывает у меня все новые вопросы. Город в пещерах, образованный из сотен округлых сводов, тысячей огней и людских голосов, кажется живым, словно сами его стены дышат, и в них бурлит энергия. Деревья, кустарники и цветы здесь не знают о солнечном свете, но продолжают расти, цвести и даже плодоносить. «Но как такое возможно?» — с восторгом осматриваюсь по сторонам. «Тоже магия?» «Без нее никому из нас было бы не выжить. Это все Никифор, он здесь заменил солнце», — усмехается отец. «Я вас еще познакомлю». Местные жители встречают гостей с интересом, но и мы разглядываем их также. На них одинаковая простая одежда из светлой грубой ткани с какими-то яркими нашивками, видимо, чтобы лучше различать друг друга в этих потемках. Мы застаем их за работой. Здесь ее хоть отбавляй, но стоит им увидеть моего отца, их лица озаряются радостью и надеждой. Глядя на них, я поражаюсь, насколько разнообразна жизнь под землей. Дети играют в переулках, взрослые занимаются ремеслом, кто-то собирает урожай из грибов и корней, другие готовят и поют веселые песни, еще и подмигивают друг другу. Мое сердце наполняется теплом. Я не ожидала, что под землей, окутанной магическим туманом, уцелело такое количество людей, и, несмотря на страшную угрозу, они продолжают свои жизни. Каждый из них стал частью этой маленькой общины и, вопреки страху и темноте, сохранил человечность и веру в крепкую дружбу. По освещенным улочкам и навесным переходам, под которыми шумели подземные воды, мы продвигались к центральной площади, где отец по обыкновению встречался с местными жителями. Стоит им его заметить, и нас окружает целая толпа. «Ярослав вернулся, все сюда! Как дела на поверхности?» «Без изменений», — отзывается отец и ставит на стол свой увесистый рюкзак. «А это кто с тобой? Откуда? Как сумели выжить?» «Мы из «Пропади пропадом», — отзывается Егор, и вопросов становится еще больше. Среди всей этой толпы тут же находятся родственники его матери, и вот уже на груди моего любимого рыдает от счастья какая-то женщина. «Надо же, кто бы мог подумать, что вот так свидимся? Рассказывай, как вы там, как родители? Мы здесь уже много лет без новостей, нам все интересно». В это же время отец выкладывает на стол собранные им с поверхности вещи. В моем мире мы вряд ли назвали бы их ценными, но здесь, после всего пережитого, каждый из этих предметов на вес золота. Старинные книги, стеклянные бутылки с лечебными настойками, ремесленные инструменты, детские игрушки, изящные украшения, созданные руками старинных мастеров — все это напоминает об истории и культуре народа и поддерживает в людях жизнь. Я замечаю, как все новые жители подземелья устремляются к моему отцу. Их лица светятся от радости и восхищения. Каждого из них папа знает по имени. Они заменили ему потерянную семью, он же стал для них символом надежды и защиты, последним стражем, который вернулся с дарами из разрушенного мира. Поднимая найденные предметы в воздух на всеобщее обозрение, отец рассказывает детям о том, как они были использованы и почему так важна каждая деталь. Люди восторженно слушают его, будто это священный ритуал, связывающий их с давно ушедшими временами. Наблюдать за происходящим горько и радостно одновременно. Сейчас их мир погружен во тьму, но так было не всегда и не всегда будет. Туман поглотил не все, ему не добраться до человеческих сердец, полных надежд и солидарности. В этот момент я ощущаю связь со всеми этими людьми, уверенность, что они могут справиться с невзгодами, несмотря на тьму, не оставят друг друга за пределами света.